и повернулся к Прохорову. «Расскажите о себе. Все еще на Челбанье?» «Да, год пробыл за проволокой. Теперь на 5 лет поселения. Женился, прирос навсегда. Сын и дочь. Ребята растут хорошие. За вашу новую жизнь в Москве, Николай Иванович, за рождение ученого». Колосов заехал в порт посмотреть дражные черпаки. Несколько тяжеловозов грузились понтонами и черпачными цепями. У машин толпились горняки и спорили о производительности драг в условиях вечной мерзлоты. В бухте желтой полосой трепетали блики заката, от берегов уже кралась ночь. Потянуло свежим ветерком. Юрий поднял воротник пиджака, закурил. У причала шла посадка на пароход. Двое военных проверяли документы. В сторонке от толпы на потрепанном чемодане сидел сухощавый человек в рабочей синей куртке. Он склонился к собаке и кормил ее кусочками сала. Собака на лету ловила сало и жадно глотала. «Эх, дружок, дружок», — проговорил человек, отрезая новый кусочек. «Это, дорогой ты мой, все наше с тобой богатство. Вот как попадем снова в лапы старухи судьбы, тогда что, а?» Колосов сразу узнал голос Краснова. «Михаил Степанович!» Овчарка зарычала. Краснов вскочил и, улыбаясь, пошел навстречу. «Юрка, бог ты мой! Куда вы, Михаил Степанович? Пойдем посидим, расскажу. Вон еще сколько людей торопятся попасть на пароход». Они уселись на ящики. Собака легла между ними. К берегу бежали волны. Они хлестко стучали о бетон и, тяжело вздыхая, бессильно откатывались назад. Пустая бутылка прыгала у причала. Ее черное горлышко то показывалось над водой, то снова ныряло. Краснов засмеялся. «Вот так же и я, Юрка. Выпит и выброшен за ненадобностью». «У вас что-нибудь случилось?» Юрий раздавил окурок носком сапога. «Слышал, на Индигирке на прииске маршальском начальником были. Гремел прииск. Тут даже слух пустили, что Краснова снова начальником управления назначат. И вдруг вы здесь». «Бывает», — виновато усмехнулся Краснов. «Закончил 1,5 годовых плана. Да еще богатейшие пески в тепляке остались. Начальник управления знал о моих резервах. Держи, мол, на черный день. Да я и сам не торопился. Золото верное, промой и все. А тут как-то ночью он звонит. Выручай, Михаил Степанович, управление не дотянуло. На прииске «Победа» мотор на подъемнике сгорел. А коллектив управления в тот день взял обязательство закончить годовой план. 1000 людей и такая непредвиденность. Подумал, дело-то было 2-3 часов. Пожалел управление и согласился. Послать бы мне 5 парней, и все могло сложиться хорошо. Да вот людей поднимать в ночь стало жалко. Взял из кассы. А в 2 часа неожиданная ревизия. Юрий заволновался. Краснов продолжал. На Нере как раз был Агаев. Он тут же связался с Никишовым. А к утру уже был получен приказ. За приписку золота начальника прииска с работы снять и отдать под суд. Немедленно выехать комиссии для уточнения количества недостающего металла. Он засмеялся и обнял Юрия за плечи. К обеду комиссия прибыла, но золото было в кассе, да и суточный план следующего дня уже был выполнен, как и прежде, на 150%. «Вот так-то, Юрка, посадить меня снова не удалось». Тогда любезно предложили выехать. «Но вы-то как это все понимаете?» — схватил его за руку Юрий. «А так же, как и ты», — усмехнулся Краснов. «Мешал кому-то. Видно, нельзя мне тут больше оставаться. Поеду в Боготол. Там я родился, там и начну жить заново. Но почему бы вам не переговорить с Никишовым?» «Да разве это такой человек, с которым можно говорить по душам?» «Нет, Юрий». Он встал. Матросы суетились у лебедок. Капитан с мостика оглядывал причал. «Кажется, пора. Я обязательно сообщу о себе.